Глава 10. Неожиданный сосед. Дядька Готлиб, поскрипывая деревянной ногой, провел меня к башне, как раз к той дверке, у которой мы встретились. Видно, дверь давно не открывалась, возился с замком он долго. Наконец, дверь поддалась, и мы зашли внутрь. Маленькая комнатка с камином. На каминной полке модель корабля, двухмачтового, с острым килем и высокой кормой. В углу шкаф, кажется, пустой. У стены узкая кровать, под окном стол и табурет. Полка с книгами. Кажется, книги здесь вещь дорогая. Подсвечник без свечей, ларец для документов. Я вспомнил про грамоту, положил ее в ларец. Потом выложил из суммы пергамент, сунул в специальный пенал перо, рядом устроил чернильницу. Тут же поступило новое задание. Письменное задание. 1. Заготовить десяток перьев для письма. 2. Заготовить десяток листов пергамента для письма. 3. Заготовить десяток листов бумаги для письма. 4. Наполнить чернильницу. Ясно. Письменные принадлежности – дело нужное. Знать бы только, где это все искать, как заготавливать и кто вообще эти задания присылает. «Так-то!» – сказал дядька, глянув на кораблик. Шмыгнул носом, вроде как даже растроганно. Вернул мне ключ и убыл. Дыря и Лода дядька Готлиб пообещал увезти на ночевку к себе. Сказал: «Отлично, в моем кубрике поместятся салаги!» Пришла Клуша с корзинкой, бельем, свечами и охапкой дров. Быстро зажгла свечи, растопила камин, застелила постель. Наволочка в кружевах. Поставила на стол миску, накрытую лепешкой. Рядом положила ложку. Передала на словах: «Матушка, желают вам спокойной ночи!» Улыбнулась, забрала корзину, ушла. Я сел к столу, откусил от калача. Надо же, от переживаний забыл, насколько я голоден. В миске была каша неизвестного мне происхождения. Я попробовал. Вкусно, но пресновато. Съел всю, наелся. Не раздеваясь, я взял с полки первую попавшуюся книгу, улегся на кровать, открыл наугад. Новый порыв ветра подхватил волнорез и легко, как пушинку, погнал его по бушующим волнам прямо к берегу. «Навались, ребята!» — крикнул черная борода и первым бросился к веслам. «Если вы не хотите, чтобы чертовы акулы сожрали наши чертовы потроха, гребите против ветра!» Вся команда, послушавшись своего капитана, дружно навалилась на весла. «А, про море!» Снабжено сие было картинкой морского крушения, где одномачтовое судно врезалось в рифы. Видимо, на весла навалились, да не выгребли. Я положил книгу на стол, зевнул и принялся раздеваться. Да, содержательный денек получился, столько событий. Опять пискнуло заданием. «Нет, хватит уже на сегодня!» Я моргнул левым глазом, но задание упрямо продолжало висеть в воздухе, издавая монотонный звук. «Что? Сделать первую запись в дневнике? И где мне его взять, дневник этот?» А задание продолжало висеть и противно гудеть. «Не отвяжется, да?» Дневник обнаружился там же, на полке с книгами. Первые страницы были заполнены какими-то детскими каракулями. Под последней записью тут был даже рисунок. Моряк за штурвалом на корме корабля. Явно выполнен детской рукой, но очень старательно. Что, тот самый малыш Айван, чью комнату я сейчас непонятно на каких правах занимаю? Под рисунком запись. «Дорогой дневник, завтра утром я уезжаю учиться в магическую школу Эбатара. Там хорошие учителя и уважаемые маги. Но ты же знаешь, что моя мечта – море. Но матушка и отчим остались равнодушны к моим просьбам отдать меня в морскую школу. Но клянусь, я буду добиваться своей мечты». Ясно, старая история. Я вот тоже в детстве мечтал стать летчиком, бороздить небесные просторы. А мать все медицинский, только медицинский. Вот и довел меня медицинский вуз до этой задницы. Я сел на табурет, ткнул пером в чернильницу, вывел на чистой странице. «Привет, дневник. Сегодня утром я грабил королевский обоз и превратил страшного шмурха в свинью, тем самым спас принцессу Лючию. Король наградил меня баронством, и я прибыл сюда. Но меня сразу ограбили. Сиплый спер у меня 20 золотых, зато я получил двух слуг – Лода и Дыря. А еще я греб от железного болвана. Дядька Готлиб вручил мне ключ от усадьбы. Пришло много заданий, так как усадьба находится в самом плачевном состоянии. Не знаю, с чего начать. Матушка мне понравилась, дядька Готлиб тоже. Я поставил точку, мысленно сам себя похвалил. А что? Написано ровно, почти без клякс. И в этот момент опыт плюс 10. И еще что-то звякнуло одно чаши. Я заглянул в чашу, там лежали десяток монет и горсть белого порошка. Я пробовал на язык. Соль. Типа награды, да? Ну все, пора спать. Утомился. Я сунул дневник на полку, дунул на свечу, лег в кровать. Заснул почти сразу. Снилось мне, что я барон. Что я еду в богатой такой карете, а вокруг поля. И в полях вкалывают трудолюбивые крестьяне в белых рубахах и не менее трудолюбивые селянки с крепкими икрами. Я высунулся из окна кареты и громко крикнул. «Эй, уважаемые! А чьи это земли?» Селянки вдруг сорвали платочки с голов, замахали ими, заплясали и звонко запели. «Барона, барона, барона де барана!» И чё-то мне так приятно стало. Проснулся я от странных звуков со стороны стола. Очень странные звуки, словно котенок мяукал. В комнате было темно, лишь кружок лунного света падал из узкого окошка на стол. И звуки раздавались именно оттуда. Когда мои глаза привыкли к сумраку, мне снова показалось, что я сплю, потому что увидел источник звуков. И это был не котенок, это была крыса. Крупная, черная. Крыса сидела на странице книжки про море и вслух по слогам читала. «И тогда боцман из последних сил дернул Юнгу за руку. Юнга закричал от боли, но боцман не отпустил и вытащил юношу на скалу. «Ты будешь жить!» — крикнул боцман. Крыса, видимо, дочитала строку до конца и спустилась по странице чуть ниже и левее, и продолжила читать. «Слышишь, парень, ты молод и должен жить!» Крыса вдруг опять тоненько запищала. «Крыса плачет?» Крыса реально терла лапками глазки-бусинки и вздрагивала всем тельцем, словно содрогалась в рыданиях. «Что творится-то?» Я сел в кровати. Крыса услышала. Резко обернулась. В три прыжка соскочила со стола и исчезла под шкафом. Только голый хвост мелькнул. Впрочем, чего я здесь еще ожидал увидеть? Тут полдома сгорело, а я крысе удивляюсь. Правда, эта крыса читала вслух и плакала. Приснилось, наверное. Утром я проснулся от мычания. Реально, где-то очень близко замычала корова, и еще мекнула коза. Потом постучались в дверь. Вошла Клуша, положила на табуретку полотенце для утреннего умывания и крохотный кусочек мыла. Поставила на стол миску с кашей, горячую лепешку и кувшин с молоком. Парное. Завтрак. Я оделся, попробовал кашу. Вкусно, но соли в каше явно не хватало. Да у меня теперь есть соль. Я посолил. Соленая каша оказалась гораздо вкуснее. Собираясь выйти на улицу, я случайно посмотрел в раскрытую книгу. Она была открыта на той самой странице, где боцман спас тонущего Юнгу. Рядом еще иллюстрация имелась. На скалистом берегу двое выживших в крушении. Как раз этот отрывок крыса и читала? Ладно, с крысой я еще разберусь, а пока меня ждут неотложные дела. А что, собственно, неотложно в первую очередь? Список-то мне набросали страниц на 5 убористым шрифтом, но с чего начать? И стоит ли начинать? Я снова вернулся к самым первым заданиям. Мне нужно найти, как открыть портал и как отменить действие свиного оборотного зелья. Значит, мне нужен маг. Сильный маг. А такого поблизости не наблюдалось. Ничего, найдем. Я упертый. Для начала надо найти и расспросить хорошенько дядьку Готлиба. Он тут местный, должен знать. Искать дядьку Готлиба не пришлось. Он стоял напротив моей двери и, кажется, ожидал моего выхода. Готлиб почтительно поклонился. Дырь и Лот стояли за его спиной и тоже обнажили головы, едва я вышел. О, чувствуется, что за ночь с увольнями проведена воспитательная работа. «Ну, с чего начнем?» – спросил я дядьку, направляя на груди перевязь с баронской звездой. «По традиции, первым делом новый барон рассылает вассалам письма о своем прибытии, дабы они готовились к присяге, а утром преподносит баронессе хороший подарок», – сообщил дядька. «Это понятно. А что за подарок?» – спросил я, прикидывая, что речь пойдет о ювелирке. «Корову!» – просто сказал дядька. «Что корову?» Признаться, ответ дядьки поставил меня в тупик. Я никогда еще не дарил корову. И вообще животных, разве что котенка Сонькиной. И где брать эту самую корову? И главное, сколько она стоит? «Я уже заказал в соснице», — сказал дядька. «К обеду пригонят. Хорошая, дойная, 3 империала. А еще вам конь нужен. Хороший, боевой. Не пристало барону и без коня. Приличный конь с седлом и уздечкой не меньше 10 золотых». Я мысленно прикинул наличие у себя серебра и попытался перевести его в золотые из расчета 1 к 20. Да что там переводить, по любасу даже на корову не хватает, не то что на коня. «Тут такое дело», — сказал я, чеша в затылке. «Меня ж грабанули, как только я сюда прилетел. 20 золотых подрезали, империалов». «Кто?» округлил глаза Готлиб. «Да вот эти красавцы и еще один урод», указал я на близнецов. Готлиб повернул голову, и близнецы как будто ростом меньше стали. «Значит, о своих похождениях в ранге грабителей они дядьке не поведали?» «Значит, разбойники?» прошипел дядька. «Мы только один раз, с голодухи», начал оправдываться Лот. «Это все свищ. Он сказал, что жирный гусь ожидается. Он нас сиплым и послал. Но мы ж не знали, что хозяин это ж который сиплый?» спросил дядька, все еще буравя братьев своим единственным глазом. «Это который капусту с грядок воровал?» «Да, но он с тех пор поднялся», сообщил Лот. «Стрелком стал у Хвороса. У него банда. Они на старой просеке за ручьем обретаются, недалеко от нашей погореловки». «И сколько там рыл в банде?» продолжал допытываться Готлиб. 4 хуторских и 2 пришлых», пояснил Лот. «С ножами». «С ножами», протянул Готлиб. «С ножами это серьезно». Готлиб похлопал ладонью по своему тесаку и решительно заявил, что золото нужно вернуть. «Без коровы нам край». Главная проблема была в том, что у меня не было оружия. Щит дядька похвалил, герб тоже, но вот идти на разбойников с турнирным копьем не посоветовал. Малоэффективно. И очень удивился моему выбору. «Вы же получили в королевской казне свиток оружия. Почему выбрали именно копье? Там ведь в свитке было много хорошего оружия на выбор. Мечи или хотя бы шпаги». Объяснять, что времени для выбора не было, я не стал. Посмотрел с укором на братьев и сказал. Так получилось. Ситуация была совсем хреновая. Барон и без оружия. Вон, если книжкам верить, тот же Д'Артаньян из дому без шпаги носу не казал. А кто он был? Так, мелочь поместная. А я целый барон. Что же делать? Готлиб задумался, а потом спросил. «А вы спрашивали матушку?» И очень удивился, услышав, что маму с утра я не навещал. «А вот это не дело», – покачал головой Готлиб. «Маму надо уважать». Удивительно, но вопрос с оружием решился неожиданно просто. Мама мне обрадовалась, снова сказала, что я очень вырос, угостила клюквенным киселем и тут же одарила шелковой рубашкой и новыми чулками, желтым и синим. И еще они были сшиты и были похожи на бабьи рейтузы или колготки. Кстати, и обещанный камзол тоже висел на манекене, пока в начальной стадии, сшитый пока на живую нитку. Опыт плюс 20, лечебное зелье плюс 2. За чулки и рубаху мне почему-то прилетело опыта и 2 склянки зеленого лечебного зелья, словно это я сшил и связал. Но чулки пришлось надевать прямо тут же, за ширмой. Я вышел из-за ширмы, мама на меня посмотрела, радостно всплеснула руками, но тут же нахмурилась. «Вам нужна шпага, сын мой. Без шпаги кавалер выглядит словно голый». «Клуша!» Клуша долго ползала под кроватью и чего-то там искала. Наконец вылезла вся в пыли, но со свертками в руках. В одном была шпага. Прекрасная шпага в ножнах со сложным витым эфесом. «Это меч вашего покойного отчима», – просветила матушка и промокнула глаза платочком. «Но он так редко его носил». Во втором свертке был рог, кажется, охотничий. «Ну, рог мне пока ни к чему, не до охоты, а шпагу я повесил на перевязь. И ведь сразу как-то по-другому себя почувствовал. Словно сил прибавилось и уверенности. Я поблагодарил матушку, вышел из флигеля». Готлиб, увидев меня со шпагой, радостно улыбнулся. Новые чулки оценил, подняв большой палец руки. А заметив в руках еще и рог, аж застыл, открыв рот. «Он! Родной! Нашелся! Хвала стихиям!» «В чем дело, Готлиб? Не понял я такой перемены в бывалом моряке». «Так это тревожный рог!» – вскричал Готлиб. «Я уж думал, вместе со старым хозяином пропал!» «Ну, теперь-то мы им всем покажем!» Но показать сразу не получилось. Дядька подвел меня к деревянной колоде, врытой у башни, и предложил мне поразить ее шпагой. И хотя шпага прекрасно легла в мою руку, путного удара у меня так и не получилось. Я колошматил колоду, как палкой, не причиняя дереву особого вреда. Готлиб вздохнул и попросил показать мои навыки. Посмотрел статистику, вздохнул. «В первый раз вижу дворянина, который не умеет фехтовать. Да с таким не на разбойников в лес идти, а сусликов в поле гонять. Будем заниматься». Потом посмотрел на братьев, следивших за моими неумелыми попытками. «А вы что стоите? А ну-ка взяли лопаты и тележку. Видите кучу мусора? Быстро убрать! Куда тащить? К амбару! А вас, барон, прошу занять позицию. Будем заниматься». Готлиб скинул камзол, вытащил из ножен свой тесак и стал в боевую стойку. Меня, конечно, это позабавило. Одноногий с костылем машет тесаком. Какой из одноногого вояка? Но уже через пару минут я понял, что дядька в фехтовании знает толк. Я аж вспотел, но не смог и коснуться его своей длинной шпагой. А он легко отводил и отбивал мои удары своим тесаком и даже пару раз хлопнул меня лезвием плашмя, обозначая удары. И постоянно давал советы. «Ноги согни! Локоть выше! Держи свободнее, это ведь не палка! Кистью, кистью работай! А теперь кали! Кали, а не руби! Эх!» Фехтование плюс один. Готлиб, устав от моей непонятливости, остановил тренировку. Утер пот. «Ну ладно, для начала пока хватит. Машешь шпагой, как дубиной. Ты точно из благородных? Нет, не возьму греха на душу. Нельзя тебе к разбойникам. Убьют». «Да ладно тебе!» – возмутился я. «Я вон троих с голыми руками, ну, с одним тупым копьем сделал». «Ну да, конечно. Одно дело крестьян колотить, другое с разбойниками в лесу. А их там шестеро с луками. А ну стоять!» Это он не мне, это он братьям. Они как раз грузили в тележку очередную кучу мусора. Среди золы и обгорелых досок что-то блеснуло. «Вот она, родная!» Сказал Готлиб, вытягивая с носилок что-то похожее на жестяной таз. Дядька вытащил из кармана платок и стал это что-то очень бережно очищать. Мы с братьями с интересом за ним наблюдали. Это оказался стальной нагрудник, кираса. «Вы что, совсем тупые?» – набросился Готлиб на братьев. «Не видите, что в тележку грузите? Этому ведь цены нет!» Братья испуганно спрятались у меня за спиной. «Что за ценность-то?» – спросил я с сомнением, глядя на обгорелую железяку. «Это кираса вашего деда, адмирала!» – гордо сказал Готлиб. «Она заговоренная. Ваш дед участвовал в 15 битвах, но ни разу не был даже ранен». Теперь я посмотрел на кирасу с уважением. «Ремни, конечно, погорели», — констатировал дядька. «Ну что, ремни? Ремни это мы сейчас запросто. Найдется у меня в кубрике пара. Ща, принесу. А вы, ваша милость, пока со скотником познакомьтесь. Пригодится. Ему ж с нами в бой идти. Заодно про пожар расскажет. Он видел. Скотник? В бой? Ну ладно, познакомлюсь. Где он, кстати? Скотник появился со стороны скотного двора. Длинный, как жердь, на башке соломенная шляпа, в руках вилы. Назвался Кнутом. Морда с виду простая, а не прост. Вон как он мне кланяется. Чуть не лбом земли касается. Готлиб что-то пошептал ему на ухо и ухромал за ремнями. Братья проводили его взглядом, вздохнули и продолжили загружать тележку горелым мусором. «Так что, уважаемый, скажешь про пожар?» – спросил я. Скотник огляделся по сторонам, словно нас могли подслушать, и сказал. «Странное дело, ваша милость, с этим пожаром. Я рассказываю, а мне не верят. А я своими глазами видел. Барон, то есть бывший барон, он у камина сидел, как гости разъехались. Свиток какой-то смотрел, карту кажись. Вот он и говорит, мол, Кнут, свечи погаси и камин водой залей. Никогда в камин воду не лили, а тут... Ну да ладно, барская воля. Я все выполнил, целое ведро в залу вылил и спать пошел. Только когда обернулся, вижу, в камине блестит что-то. Так может, это уголек какой был, предположил я. Так и я так подумал, сказал скотник. Сходил на колодец, еще ведро воды на угли вылил, а потом... Скотник опять опасливо обернулся. А потом, когда я уже спать к себе на двор пошел, то ящерок красных на стене увидел. Ящерок? Точно, ящерок. По стене они шмыгали туда-сюда, туда-сюда. А уж ночью загорелось. В воздухе появилось новое задание. 1. Выяснить причину пожара. 2. Выяснить происхождение искрящихся ящерок.